Глава восьмая. «Да хрен его знает!» — сказал Мёрфи. «Я тебе доктор, что ли? Ну, в смысле, я доктор, но не по этой части». «Вообще никаких идей». Я встал со стула и прошелся по медблоку. Заодно глянул на Татьяну за стеклом. Показатели в норме, но она по-прежнему без сознания. «Ха, есть!» — хмыкнул Мёрфи. «Целых три! СХС, СХР и банальное «надорвался». Выбирай!» «А в чем разница?» «Если простыми словами, то синдром хронической синхронизации — это когда тошнит от виртуального погружения. Синдром хронической рассинхронизации — это когда тошнит от мерзлоты. Но тут больше фобии уже подключаются. Ну а насчет «надорвался» объяснять, думаю, не нужно». «Не нужно», — согласился я. «А как лечить?» «Есть способ», — задумался Мёрфи. «Только чтоб печень не страдала». «А, нет, тогда не знаю», — хмыкнул доктор. Махнув рукой, он повернулся к датчикам, идущим от Татьяны, всем своим видом демонстрируя, что консультация окончена. Я вернулся в автодом и попытался сделать еще несколько подходов. Успокоил дыхание, по возможности отпустил все посторонние мысли. Обычно в трудных ситуациях меня это спасало или, по крайней мере, помогало находить из них выход. Но тут что-то не сработало. Вокруг кресла словно защитный круг сформировался. Круг, который пробуждает моих демонов. Подхожу — снова холодный пот, лихорадка, нарастающий гул в голове. Вопреки здравому смыслу и рассудку, я смотрел на кресло так, будто оно чумное. А шлем так вообще выглядел каким-то пыточным девайсом. Либо внутри иголки вот-вот выпустит, либо снаружи 220 сейчас подключат. Я поспешно отошел от кресла и прошелся по автодому. Надо заметить, что стоило мне пересечь условную зону операторской, как мое самочувствие стало заметно лучше. Снова появился аппетит и захотелось пить. Заварив себе чай, я взял тач-панель и уселся на диване. Первым делом загрузил эмулятор шлема и проверил Ориджа. На месте. Энергия на максимум. Лежит там, наверное, в этом поле из одуванчиков и смотрит, как бабочки порхают. Прислушался к себе. Никаких отрицательных эмоций не уловил, но и положительные что-то не особенно проявляются. Только в сон начал клонить. Что же это за синдром хронической синхронизации и рассинхронизации такой? И с чем его едят? Точнее, чем лечат? Провел больше часа за изучением научных статей и форумов. Проверил прайс-лист на услуги профильных клиник с целью организовать себе удаленную консультацию и лечение. По всему выходило, что эта штука очень индивидуальная. Да, общая симптоматика была, но настолько условная, что ее можно было отнести как просто к переутомлению, так и к первой степени шизофрении. Все зависело от причины и особенностей конкретного человека. Были случаи, когда люди просто входили в правильный режим работы и отдыха, принимали поддерживающие препараты и через две недели снова могли спокойно действовать в мерзлоте. А было и такое, что до стационара доходило. Причем в основном на почве безумия. Один бедолага к психологу годами ходил, но весь его прогресс заключался в том, что он перестал шапок бояться. Я даже не удивился, когда в этой ветке форума обнаружил аватарку Руперта, выделившегося из общей массы комментаторов своими готовыми выкройками специальных шлемов из фольги. Точно не мой случай. Я себя отнес к первой категории и заказал онлайн-консультацию в клинике, которая как раз специализировалась на этой проблеме. Цифры были громкие, да и отзывы на форумах неплохие. Покончив с этой частью, заварил себе индийскую микстуру боба, которую мой заботливый друг оставил на кухонной стойке с запиской для Алекса. Но вдруг? В борьбе с недугом все средства хороши. «Ты чего вокруг кресла слоняешься, как неприкаянный?» Поинтересовалась Себе. По всей видимости, ее удивляли мои частые походы со станции в автодом и обратно. «Пора бы жилым модулем заняться. Скайкрафт сам себя не добудет. Ты так не считаешь? Я могла бы пойти с тобой?» «Пора», — вздохнул я. «Но я пока не могу». «В смысле не можешь? Жопу, что ли, себе натер? Или опять надо поляну зачистить?» «Если бы...» — протянул я, прокручивая в памяти детали своей последней драки. «Может, и правда всего лишь надорвался?» «Не могу синхронизироваться. Кажется, схватил СХС». Эбби присвистнула и уставилась на меня с таким видом, как будто осталось мне недолго. «Я видела в Бонневилле одного такого», — сказала она после небольшой паузы. «И еще одного раньше». «И как?» «Ну, Там не очень все закончилось. Руку себе топором отхватил. Решил, что он все еще в дроиде и в схватке». На этих ее словах я заметил, как она словно бы невзначай отодвинула от меня подальше кухонный нож. «А потом в розетку ее воткнул, чтобы подзарядиться». «А второй?» «А второй гонщик был. Забил на все и в скафандре уехал». «И как?» «Понятия не имею. Он так и не вернулся». «Классная история», — усмехнулся я. «Спасибо, что подбодрила». Вернувшись на станцию, я уселся рядом с доставленными посылками. Взял в руки коробку с надписью «Скафандр» и вскрыл бокс. Легкая, приятная на ощупь фибра послушно легла в руку. До сих пор не верилось, что такая тонкая штука может защитить человека от экстремально низких температур мерзлоты. Нашел письмо Бенджамина с инструкцией, как подключить батареи и баллоны с кислородом. Грустно усмехнулся. Как странно развернулись события. Текст, который я сейчас читал, был написан Бенджамином человеком. По крайней мере, я так думал. Но на всякий случай прощупал все швы и складки в поисках какой-нибудь закладки или уплотнения. Привлек Кузю, чтобы тот все просканировал, да и сам не поленился. Сходил к Эбби и одолжил ручной сканер, которым она технику проверяет на утечку энергии. Чисто. И скафандр, и оборудование. Я соединил все приборы в определенной последовательности и нажал на одном из них кнопку активации. Как я понял, после этого в небольших боксах, закрепленных на спине и на поясе, начал накапливаться кислород. Надев маску с легким шлемом, я снова отметил отсутствие психологического отторжения и сделал коротенький вдох. Свежо и вкусно, чем-то напомнило Найтрекс, как у дайвера в баллонах. Только в этой маленькой коробочке запаса хватит почти на сутки. «Старая технология, говорите?» Я вспомнил слова Фоггера. И еще раз поразился совершенству этой допотопной технологии. Удостоверившись, что скафандр мне пришел без сюрпризов, я отнес его в свою новую спальню и повесил рядом с кроватью. Считай, основа моего будущего тревожного чемоданчика. Вернулся и, наконец, распаковал бокс от Николаевича. Быстро разорвал пупырчатую упаковку, которая заполняла всю коробку, и добрался до небольшого плоского деревянного ящика. Ух ты! Подарочный бокс! По бокам, на крышке, Николаевич вырезал какие-то вензельки и завитушки, а в центре красовался его личный знак Скаймастера. Приоткрыв крышку, я заглянул внутрь, предвкушая, что там может быть что-то особенное. От дуэльных пистолетов на бархатной подушке до хрупкого стекла в поролоне. Презентабельный вид ящика заранее настраивал на что-то такое, коллекционное. Внутри действительно оказался какой-то мягкий пористый пластик, а в нем три углубления. В центре располагался небольшой нож, полностью сделанный из Скайкрафта. Лезвие кинжального типа, обоюдоострое, но не широкое, ближе к стилету или кортику. В длину всего сантиметров 12. Для Ориджа, считай, зубочистка, а для меня реального — вполне удобная штука. Колбасу таким не порежешь, но и шкуру, а может и броню, пробить и метнуть в самый раз. Рукоятка скелетного типа, но не полая. Внутри, отличаясь по цвету, мастер встроил аккуратную пластину, исписанную символами. Я вынул нож, любуясь игрой света на клинке, и проверил баланс. Тяжелый, удобный и красивый, словно эльфы делали. Но без своих эльфийских понтов, вложившись только в функциональность. В соседнем отделении лежал суставной браслет из прямоугольных полосок Скайкрафта. По форме и соединению он походил на стальной браслет от часов. Все звенья, кроме центрального, были одинакового размера, эдакий заборчик. А центральный — типа двойной, и по ширине, и по толщине. И тоже с гравировкой символов, вроде тех, что были на самой мастер-форме. В третьем отделении был чехол. Простой, пластиковый, с клипсой для крепления. Прохладный на ощупь и практически невесомый. Покрутив нож в руках, я набрал номер Николаевича. «Получил подарок?» Вместо приветствия сказал Скаймастер. «Ага!» — довольно протянул я, чувствуя, что не хочу выпускать клинок из рук. «Изучаю. Метни его во что-нибудь». Таким же довольным тоном, что и у меня, произнес Николаевич. «Повиси, сейчас прикину куда». Попросил я и подсоединил гарнитуру. Посмотрел по сторонам. Свежеокрашенную стену дырявить не хотелось. Стальную дверь тем более. Подхватив всю коробку, я перешел в комнату отдыха, где после ремонта остался деревянный козел в роли временного комода. Перевернул его на бок и отошел на 3 метра. Вздохнул, чувствуя раздвоение личности. Одна так и норовила поскорее проверить нож в деле, а вторая не хотела выпускать его из рук. Первая победила. Размахнулся и, чуть сдерживая силу броска, метнул в деревянный щит. Клинок с глухим причмокиванием вошел в доску по самую рукоятку. Мастером-метателем я никогда не был, но бросок, полет и попадание получились идеальными, словно клинок обладал самонаведением и самовыравниванием. «Сделал!» — я прервал нетерпеливое сопение Николаевича. «Дальше что?» «Дальше! Надень браслет!» — хихикнул Николаевич, словно розыгрыш какой-то задумал, но хороший. Я положил браслет на правое запястье, пытаясь понять, хватит ли его длины на всю руку и как его защелкнуть одной рукой. Но стоило Скайкрафту прикоснуться к коже, браслет словно ожил. Как на ошейнике для Химы, пластинки пришли в движение, растянулись и защелкнулись сами, плотно обхватив запястье. «Надел? А теперь тряхни рукой!» — прозвучало в наушнике. «Вот-то смарт-часы из спящего режима выводишь!» Со второго раза получилось. Заскрипел перевернутый козел, треснула древесина, и с резким свистом клинок выскочил из доски и метнулся в меня, целясь в мою ладонь. Я успел инстинктивно отшатнуться, выставив руку вперед, и с удивлением уставился на клинок, который примагнитился к браслету той частью, что с символами в рукоятке. Лезвием вверх, но так, чтобы я сразу же легко мог схватить нож для повторного броска, не отрезав себе пальцы при этом. «Предупреждать надо!» — хмыкнул я и тут же метнул нож еще раз. Вернул на базу и бросил снова. «Робби, у него нож. Надо что-то делать». За спиной послышался громкий шепот Эбби, и в дверном проеме появились две встревоженные головы. «Нормально все, это часть реабилитации», — отмахнулся я и пошел наводить порядок, продолжая говорить с Николаевичем. «Круто!» «Я знал, что тебе понравится», — хохотнул Скаймастер. «Можно в серию запустить. Делать долго и геморно. Расход Скайкрафта большой. Но и продать можно за очень дорого. Меньше, чем за 300 000, я бы не отдавал». «Много у тебя их уже?» «Один у тебя и один на финальном тестировании. Если Скайкрафт где-нибудь добыть, то можем и в серию запускать. Я и название уже придумал. Скайджампер, типа джампер, прыгун». «Скайкрафт добудем, а вот серию давай пока ограниченную сделаем», — предложил я и задумался. Деньги хорошие, но все во мне кричало, что в массовое производство я такое не хочу отдавать. Только мне. Максимум еще Бобу и Эбби. И потом только проверенным штатным сотрудникам Челаба. Опять же, для ассасина с его клинком он не пригодится, но другим дроидам вполне зайдет. «В общем, давай так». Я обрисовал Николаевичу свое видение, явно его расстроив, так что пришлось пообещать добыть для него еще каких-нибудь мастер-форм, а в конце добавил еще одну хотелку. «Слушай, а лопату, типа саперный, сможешь мне сделать из Скайкрафта?» «Подумаю», — неуверенно ответил Скаймастер. Стоило мне попрощаться с Николаевичем, как в наушнике раздался голос Роберта, оповещающий о том, что команда Челаба уже готова ужинать. Я пристроил джампер на ремень и пошел в автодом. За столом сидели только Эбби и Роберт. Мёрфи предпочитал ужинать наверху. Обычно он спускался позже, чтобы пропустить с кем-то из нас стаканчик, в его случае несколько, и рассказать свои врачебные байки, которые и Боб, и Эбби знали уже наизусть. «Эбби мне все рассказала», — траурным голосом сказал Боб, доставая из печки какое-то блюдо в непрозрачном пакете. «По этому случаю у нас сегодня запеченная нога с яблоками». Чья нога, он не уточнил, так как это не имело никакого смысла. Все равно мясо искусственное, зато всем обогащенное. Мой организм уже настолько обогатился всем, что я в себя закидывал, что, кажется, уже должен был научиться разгуливать в мерзлоте без скафандра. «Так какой у нас план, раз ты временно выбыл?» — спросила Эбби, подойдя к Бубу и принюхиваясь к лежащему на противне пакету. «Пахнет как мясо». «Дайте мне несколько дней. Я все же рассчитываю прийти в себя». «А ты что, не помнишь Бурова?» Тут же подхватил Боб. «Выпустился раньше нас года на три». Естественно, я не мог его помнить. Но напоминать об этом Бобу было не обязательно. «Ну так вот, тоже подхватил эту штуку, и все. Так и не смог вернуться. Тело физически отказывалось синхронизироваться. Он, кажется, даже ослеп». «А, еще одна отличная история», — пробормотал я. Перспективы вырисовывались слишком уж радужные. Или покалечить себя в галлюцинациях, или ослепнуть. Класс! Я молча жевал довольно вкусный ужин, не особенно охотно поддерживая светскую беседу за столом. К